«На улице я тебя днем не узнаю, если встретимся», — сказала она. «Это и к лучшему. Хорошо, когда в жизни появляется что-то не до конца понятное. А то, как у всех, поболтались бы сейчас по улицам, зашли куда-нибудь выпить сухого или лучше шампанского, потом завернули бы к тебе или ко мне», — медленно рассуждал он вслух. «Только нема в том ниякого сенсу». «То пан стучно мовит, нема сенсу», — согласилась Ирина. «О, пани размовляет по-польску?» — восхитился он. «Пани размовляет на любом языке», — подумала она, но ответила только «то есть так». И дальше они продолжают разговор на польском. Акцент у него ужасный, но говорит он вполне свободно и даже изысканно, как старый варшавяк. «Вот видишь, моя теория блестяще подтвердилась в первые же полчаса. А они говорят, лженаука, профанация», — веселится ее странный собеседник, но, к удивлению Ирины, совсем не пытается узнать, откуда она знает язык, хотя за эту тему он мог бы зацепиться, наговорить комплиментов ей и заодно себе, вообще использовать удобный случай что-нибудь про нее выведать. Часа два они бродили по улицам, старательно избегая всего, что могло показаться банальным в словах и поступках. И даже когда он, забывшись, предложил проводить ее, она со смехом отказалась, не позволила и в троллейбус посадить. «Нет, прямо вот сейчас расстанемся. Я направо, ты налево. А если хочешь, встретимся через три дня в то же время на том же месте. Будет хоть что-то необычное в жизни». «Пусть так. Только вот еще. Если один из нас не появится, считаем, что он умер. И оставшийся устроит ему поминки и закажет панихиду. В костеле». «Это как-то уж слишком мрачно. Но я обещаю, если буду в состоянии двигаться, приду. Или любым способом дам о себе знать. И я слово шляхтича». Ирина протянула ему руку, и он галантно коснулся ее губами. Она возвращалась домой, и впервые за последнее время ей было как-то необычно хорошо. Чего скрывать, этот парень ей просто понравился. Она знала, что следующей встречи будет ждать с нетерпением. С улыбкой вспомнила, когда они вошли в полосу света, и он увидел ее лицо, то явно был поражен, но мгновенно взял себя в руки. Что ж, в список его достоинств смело можно записать еще и немалую выдержку. Кто бы на его месте, увидев, с какой немыслимой красавицей, она объективно оценивала свою внешность, свела его судьба, смог бы так тонко не придать этому никакого значения. И на это, отдаленное от предыдущих многими годами свидание, он появился с обычной точностью. Едва Ирина вышла на условленное место, рядом затормозило такси, из него выскочил Андрей. Щелкнул дверцей, и машина сразу же исчезла в снежной мути. А он, оглянувшись, увидел ее, и по лицу его Ирина поняла, что он не лицемерил по телефону, а действительно с нетерпением и радостью готовился к встрече. Новиков обнял ее за плечи, коснулся губами ледяной щеки, чуть не всерьез, как бы подчиняясь протоколу, подал гвоздики в целлофане, два белых и три красных цветка, и они заскользили вниз по бульвару, по раскатанным ледяным дорожкам. У ворот дома она чуть не упала, он подхватил ее, на мгновение прижал к себе, и у нее по-старому замерло сердце. В прихожей он помог снять ей дубленку, теперь уже при ярком свете всмотрелся в лицо. «Ну, Иришка, ты все хорошеешь. Что-то я по пути маловато сраженных тобой мужиков заметил. Или тела регулярно убирают?» «Мужик нынче слабый пошел, метель всех распугала. Сколько ж мы не виделись. Да пустяк, в общем-то. а как расцвела. Она пошла приводить себя в порядок и через открытую дверь видела, как Новиков цепко и внимательно осматривается, стараясь в первые же минуты понять, кто она сейчас, что ее окружает и какие из этого следуют выводы.